Глава первая. В погоне за славой. В каких бы условиях ни рос ребенок, он рано или поздно, если только не страдает психическим расстройством, научится взаимодействовать с другими людьми и обязательно приобретет некоторые практические навыки. Но внутри у него зреют и такого рода силы, которые невозможно ни выработать в форме навыка, ни обрести посредством обучения. Вы не сможете, даже если очень захотите, научить желудь тому, как стать дубом. Но если желудью создают условия, его внутренняя сущность раскроется сама. Таким же образом, человек стремится раскрывать заложенные в нем задатки, при условии, конечно, что для этого имеются возможности. При этом он будет развивать все, что составляет уникальные живые силы его реальной сущности, чистоту и глубину своих собственных чувств, мыслей, надежд и увлечений, осознание своих возможностей, силу воли, особый дар или талант, способность к самовыражению и способность строить отношения с людьми, повинуясь голосу сердца. Когда придет время, все это станет основой его системы ценностей и жизненных целей. Короче говоря, он будет расти в сторону самореализации, то есть осуществления себя, без резких отклонений от этого направления. Именно поэтому теперь и на протяжении всей книги я говорю о реальном «я» как о центральной внутренней силе, общей для всех людей и все же уникальной и неповторимой. Сила реального «я» человека и есть глубинный источник его роста. Здесь и далее, говоря о росте, я всегда подразумеваю одно и то же – здоровое свободное развитие в соответствии с индивидуальными и наследственными задатками данного человека. Только сам человек может развить способности, данные ему природой. Но чтобы вырасти из желудя в дуб, человек, как и любой другой живой организм, нуждается в благоприятных условиях. Он нуждается в комфортной среде, которая давала бы ему ощущение внутренней безопасности и свободы, необходимые для возможности иметь собственные мысли и чувства и выражать именно себя. Ему так нужна добрая воля других людей, не только потому, что ему в принципе необходима помощь, но и потому, что люди должны вести его по жизни и вызывать стремление стать взрослой и состоявшейся личностью. Ему нужны здоровые столкновения с желаниями и волей других людей. Следовательно, если он растет вместе с другими в условиях любви и столкновений, он вырастает в соответствии со своим реальным «я». Но неблагоприятные влияния могут помешать ребенку вырасти таким, каким он мог бы стать, исходя из его индивидуальных потребностей и возможностей. Эти неблагоприятные условия слишком многочисленны, чтобы перечислять их здесь. Рассматривая их в целом, мы должны признать тот факт, что окружающие ребенка люди слишком глубоко погружены в свои собственные неврозы, чтобы любить ребенка или хотя бы думать о нем как о самобытной личности. Их собственные невротические потребности и реакции определяют их отношение к ребенку. Проще говоря, дети могут быть окружены взрослыми подавляющими, гиперопекающими, запугивающими, раздражительными, сверхпедантичными, потакающими, неустойчивыми, придирчивыми, безразличными, имеющими любимчиков, ущерб другим детям и так далее. И дело не в каком-то одном качестве. Очевидно, что целый набор неблагоприятных факторов препятствует росту ребенка. В результате у ребенка развивается не чувство принадлежности, не чувство «мы», а острое ощущение уязвимости и мрачные предчувствия, для определения которых я использую термин «базальная тревога». Ребенку кажется, что он совершенно одинок и беспомощен в мире, где все может представлять угрозу. Мощное давление базальной тревоги не позволяет ему относиться к другим людям так, как он их чувствует, и заставляет искать иные пути взаимодействия с ними. Он вынужден бессознательно вести себя с людьми так, чтобы это не возбуждало или не повышало, а смягчало его базальную тревогу. особой установки, проистекающей из подобной бессознательной стратегической необходимости, определяются как темпераментом ребенка, так и характером его окружения. Скажем, он изо всех сил может пытаться быть на одной волне с самой сильной личностью из своего окружения, либо, повинуясь духу бунтарства, восстать против своего окружения, либо захлопнуть перед другими двери своей внутренней жизни и спрятаться от них эмоционально. Проще говоря, это означает, что он может идти к людям, против людей или стремиться от них. В здоровых человеческих отношениях эти пути не исключают друг друга. Способность принимать и дарить привязанность, открыть для нее свое сердце или не идти на поводу у чувств, способность бороться и способность находиться в одиночестве – все эти способности дополняют друг друга и являются залогом хороших отношений с людьми. Но если у ребенка базальная тревога выбивает твердую почву из-под ног, все эти три пути доходят до крайности и становятся жесткими, ригидными. Привязанность, например, переходит в цепляние, уступчивость, в угодливость и вечные компромиссы. Точно так же он бросается в бой или использует любую возможность бегства без всякой связи с тем, что он на самом деле испытывает, и без относительно того, уместна ли его установка в конкретной ситуации. Степень его слепоты и бескомпромиссности установок прямо пропорциональна интенсивности таящейся в нем базальной тревоги. Поскольку при таких условиях ребенок чувствует потребность идти не в одном из указанных направлений, а во всех сразу по отношению к людям, у него развиваются фундаментально противоречащие друг другу установки. Три направления движения – к людям, против людей и прочь от них – образуют конфликт, его базальный конфликт с другими. Со временем ребенок пытается решить его, приняв для себя основное направление, то есть делая одну из установок на уступчивость, на сопротивление или на отстранение своей главной установкой. Это первая, но никак не поверхностная попытка разрешения невротического конфликта. Более того, она определяет русло, в котором далее пойдет невротическое развитие. И она затрагивает не только его установки по отношению к другим, но неизбежно влечет за собой также определенные изменения личности. Главная установка ребенка отвечает за развитие определенных потребностей, запретов, требует особой чувствительности и начала нравственных ценностей. Например, ребенок, уступчивый по натуре, склонен не только признавать верховенство других и доверяться им, но старается быть также добрым. Аналогичным образом, агрессивный ребенок начинает придавать ценность силе и способности к выдержке и борьбе. Однако это первое решение дает интегрирующий эффект не такой устойчивый или всеохватывающий, как при невротических решениях, о которых мы будем говорить далее. Так, например, одна девочка выбрала направление к уступчивости. Эта тенденция проявлялась в слепом восхищении авторитетными лицами, в стремлении угодить и подольститься, в робости, с которой девочка выражала собственные желания, и в периодических попытках приносить жертвы. Когда ей было 8 лет, она вынесла часть своих игрушек на улицу и оставила там, чтобы бедные дети могли поиграть. О своем поступке она никому не сказала. В 13 лет она по-детски доверчиво пробовала найти некое мистическое растворение в молитве. Позже ее стали посещать страхи о том, как ее наказывают учителя, в которых она была влюблена. Но к 19 годам, когда ее товарищи разработали план мести одному из учителей, она без колебаний к ним присоединилась. Ягненочек время от времени возглавлял школьные бунты. А разочаровавшись в священнике своей церкви, она перешла от явной глубокой религиозности к демонстративному цинизму. Такая интеграция еще слаба, чему доказательство наш типичный пример – и причина ее слабости отчасти в незрелости растущей личности, а отчасти в том, что ранние решения преследуют цель — унификацию отношений с другими. Следовательно, у личности остается возможность и даже потребность в более устойчивой интеграции. Подобное развитие личности вовсе не обязательно для всех. Для каждого отдельного случая существует свое неблагоприятное окружение со своими особенностями и особенностями путей развития и с конечным исходом. Но такое развитие всегда ослабляет внутреннюю силу и цельность личности и тем самым порождает определенные витальные потребности, чтобы компенсировать возникшую ущербность. Хотя потребности тесно переплетены, мы можем выделить их основу. Ранние попытки разрешения своих конфликтов с другими не означают, что индивид собрал свою личность в одно целое. На самом деле он нуждается в более устойчивой и всеобъемлющей интеграции. По многим причинам ему не представилось шансов развить настоящую уверенность в себе. Все его внутренние силы были брошены на защиту, они поглощались по причине разделенности его личности, рассеивались в пустоте на том пути, на котором его раннее решение положило начало одностороннему развитию, тем самым делая невозможным конструктивное использование огромных областей его личности. Следовательно, он отчаянно нуждается в уверенности в себе или в каком-то ее заменителе. Он живет не в вакууме и, сравнивая себя с другими, чувствует себя не просто слабым, а в некотором роде менее основательным, менее подготовленным к жизни. Если бы у него было чувство принадлежности, то чувство неполноценности в сравнении с остальными не стало бы преградой на пути к развитию. Но поскольку в обществе силен дух конкуренции, индивид, которому кажется, что он находится в самом его низу, изолирован и окружен врагами, а у него именно такое чувство, может почувствовать только настоятельную потребность поставить себя над другими. Более фундаментальным, чем эти факторы, является его начинающееся отчуждение от себя. Подлинной сущности его личности не только не дано расти и взрослеть, хуже того, потребность вырабатывать искусственные, военно-стратегические способы взаимодействия с другими людьми вынуждает его подавлять свои искренние, истинные чувства, желания и мысли. Чем больше безопасность становится для него главенствующей, его самые сокровенные чувства и мысли приобретают все меньшее значение. Фактически, их следует заставить замолчать и превратиться в зыбкие тени. Неважно, что ты чувствуешь, лишь бы только находиться в безопасности. Его чувства и желания таким образом перестают быть определяющими факторами. Он больше не идет по жизни, его куда-то ведет. Кроме того, внутренняя раздробленность не только его ослабляет, но и усиливает его самоотчуждение, добавляя к ней растерянности. Он больше не знает, где он и кто он. Это зарождающееся самоотчуждение более фундаментально, так как придает другим искажениям развития вредоносный потенциал. Это легко понять, если представить себе, что случилось бы, если бы другие процессы могли протекать без такого отчуждения от живого ядра личности. В этом случае у человека были бы конфликты, но они не повсеместные. Его уверенность в себе – само это понятие указывает, что вначале нужно обрести этого себя, чтобы быть в нем уверенным. Пошатнулась бы, но не была бы вырвана с корнем. Его внешние отношения с другими претерпели бы изменения, но до внутреннего разрыва отношений с людьми дело бы не дошло. Следовательно, несмотря на то, что подлинное существо человека заменить невозможно, самоотчужденный человек более всего нуждается в чем-то, что давало бы ему опору, давало ощущение самотождественности, ощущение быть самим собой. Это возвысило бы его в собственных глазах и, несмотря на всю слабость основания его личности, придавало бы ощущение силы и значительности. Если благоприятные внутренние обстоятельства не меняют внутреннее состояние человека так, чтобы он мог освободиться от вышеперечисленных потребностей, есть только один путь, которым он, по-видимому, может удовлетворить их, причем одним махом. это путь воображения. Постепенно и бессознательно воображение включается в работу и создает в его сознании идеальный образ «я». В воображении он наделяет себя безграничной силой и необычайными способностями. Он становится героем, гением, чудо-любовником, святым, божеством. За самоидеализацией неизбежно следует всемерное прославление себя, что дает человеку столь необходимое ему ощущение значительности и превосходства. Но это никоим образом не слепое самовозвеличивание. В каждом случае собственный идеальный образ складывается из суммы личных переживаний, ранних фантазий, особых потребностей и присущих личности дарований. Именно так образ получается собственным. В противном случае и человек не добился бы ощущения тождества с этим образом и чувства внутренней цельности. Для начала в процессе идеализации проводится принятое им особое решение своего базального конфликта. Уступчивость становится добротой, любовью, святостью. Агрессивность становится силой, лидерством, героизмом, всемогуществом. Уход от людей становится мудростью, самодостаточностью, независимостью. А то, что в его видении кажется ущербностью или пороком, всегда затемняется или затушевывается. У него есть три варианта того, как поступить с тенденциями, противоречащими главной. Во-первых, он может прославлять и их тоже, но все же задвинуть на задний план. Например, иногда только в ходе психоанализа выясняется, что агрессивный человек, который любовь считает недопустимой слабостью, создал не только идеальный образ себя как рыцаря в сияющих доспехах, но и образ себя как чудо-любовника. Во-вторых, все противоречащие друг другу тенденции можно, исключая прославление, настолько изолировать друг от друга в сознании, что они не будут вступать в серьезный конфликт. Один пациент создал образ себя, благодетеля человечества, мудреца, достигшего умиротворенной самодостаточности, и образ себя, убивающего врагов, не дрогнувшей рукой. Для него эти стороны образа себя, обе бывшие сознательными, не только не исключали друг друга, но даже не вступали между собой в конфликт. Это устранение конфликта путем изоляции противоречий описал Стивенсон в романе «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В-третьих, противоречащие тенденции можно преподнести как позитивные способности, как обогащающие друг друга грани богатой личности. В других работах я приводила пример того, как одаренный человек развернул свою тенденцию к угодливости в Христово смирение, агрессивную тенденцию в уникальную способность к политическому лидерству, а отчужденность от людей в мудрость философа. Следовательно, все три аспекта его базального конфликта были сразу и восславлены, и примирены друг с другом. Он стал видеть себя кем-то вроде современного эквивалента универсального человека эпохи Возрождения. В конце концов, человек может прийти к отождествлению себя со своим цельным идеальным образом «я». В этом случае он больше не лелеет тайный иллюзорный образ себя. Он незаметно сливается с ним. Идеальный образ «я» становится идеальным собой, идеальным «я». Идеал становится для человека чем-то более реальным, чем его реальное «я», и не потому, что идеал более привлекателен, а в первую очередь потому, что он отвечает всем его насущным потребностям. Это смещение центра тяжести – целиком внутренний глубинный процесс. Мы не заметим в человеке каких-то внешних изменений. Перемена происходит в ядре его сущности, в его самоощущении. Это любопытный, исключительно человеческий процесс. Вряд ли кокер-спаниелю придет в голову, что на самом-то деле он ирландский сеттер. Начинаются перемены, только если человек уже затемнил, затушевал свою реальную сущность. В этой фазе развития здоровым направлением движения развития, как и на любой другой, для него было бы движение к своему реальному «я». Вместо этого он все более удаляется от него в сторону идеала. идеальный он становится воплощением для него того человека, которым он на самом деле является, или же его потенциал, то есть того, кем он мог или должен бы был быть. Идеальный он становится для него пьедесталом, с которого он себя созерцает, мерой, которой он себя мерит. Идеализация себя или самоидеализация во всех аспектах представляет собой то, что я предлагаю называть всеобъемлющим невротическим решением, то есть решением не только какого-то частного отдельного конфликта, но решением, которым возможно удовлетворить все внутренние потребности человека на данный момент. Более того, она не только может стать средством избавления от болезненных и невыносимых ощущений, от тревоги, от чувства страха, скатиться по наклонной, от комплекса своей неполноценности и внутреннего разлада, но и рисует перспективу чудесным образом придать совершенство его жизни и ему самому. И естественно, что когда он поверит, что нашел такое решение, он держится за него намертво. Неудивительно, что решение становится компульсивным. Если возьмем на вооружение удачный психиатрический термин, самоидеализацию при неврозе мы наблюдаем постоянно, что является результатом постоянства, с которым в склонном к неврозу окружении возникают и плодятся компульсивные потребности. У нас есть две перспективные точки зрения на самоидеализацию. Она представляет собой логический исход раннего развития и определяет начало нового. Она в любом случае оказывает важное влияние на дальнейшее развитие, потому что просто не существует другого последовательного шага, который можно было бы предпринять в данной ситуации помимо удаления от реального «я». И все же главная причина ее поистине революционного эффекта лежит в другом неявном смысле этого шага. Энергия, питающая движение к самореализации, обращается на другую цель — на превращение в действительность идеального «я». Этот сдвиг означает не что иное, как смену курса всей жизни и развития человека. В последующих главах этой книги мы проследим, какими многосложными путями данный сдвиг направления развития формирует личность в целом. Его непосредственная работа — не позволить самоидеализации остаться сугубо внутренним процессом, а вытолкнуть ее наружу, заставить ее вписаться в жизнь человека. Человек ощущает потребность выразить себя или, скорее, испытывает к этому влечение. И это означает, что он хочет выразить идеального себя, доказать идеал действием. Этим стремлением проникнуты его желания, цели, образ жизни, отношение к людям. В результате самоидеализация неизбежно перерастает в более всеохватывающее влечение, природа и направленность которого дает нам основание назвать его погоней за славой. Его ядром остается самоидеализация. Остальные элементы, всегда присутствующие, хотя и с разной силой и степенью осознанности у каждого конкретного индивида, это потребность в совершенстве, невротическое честолюбие и желание взять реванш. Среди влечений к воплощению в действительность идеального себя потребность в совершенстве максимально радикальная. Она не согласна на меньшее, чем переделка всей личности в идеал. Подобно ситуации в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», невротик задается целью не просто отретушировать и приукрасить прежнего себя, но полностью переделать себя, вылепить некое совершенство, соответствующее особенностям своего идеального образа. На помощь он привлекает целую сложную систему долженствований и табу «надо» и «нельзя». Так как этот процесс важен и очень сложен, его обсуждению будет отведена отдельная глава. Среди элементов погони за славой, наиболее мотивирующим и направленным вовне, является невротическое честолюбие, влечение к внешним достижениям. Несмотря на то, что это влечение к превосходству действительно всепроникающее и требует превосходства во всем и везде, Обычно оно сильнее всего проецируется на те области, где превосходство на самом деле достижимо для данного человека в данное время. Следовательно, на протяжении жизни его честолюбивые устремления осознанно и неоднократно могут менять направление. В школе его может ожидать невыносимое унижение от того, что его оценки не самые лучшие в классе. Позже он может столь же компульсивно стремиться иметь на своем счету самое большое количество свиданий с самыми красивыми девушками. Еще какое-то время спустя он может быть одержим желанием стать финансовым магнатом или великим политическим деятелем. Такие перемены легко ввергают в определенный самообман. Тот, кто видел себя только величайшим спортсменом или воином-героем, в другое время с такой же страстью настраивался быть величайшим святым. При каждой смене направления он думал, что амбиций больше не осталось, или же он может решить, что заблуждался, и спортивные или военные подвиги не то, что нужно ему на самом деле. И в таком случае он таки не понимает, что по-прежнему плывет под парусом честолюбия, но другим курсом. Конечно, важно проанализировать в деталях, что заставило его сменить курс именно в тот, а не иной момент. Я специально выделяю эти изменения курса, потому что они показывают, что люди, находящиеся в тисках честолюбия, очень мало привязывают свою деятельность к ее содержанию. Превосходство само по себе – их цель. Если не связывать эту деятельность с ее содержанием, многие изменения курса и вовсе покажутся необъяснимыми. Для серьезной дискуссии не так важно, в какую именно область деятельности устремляется честолюбие. Оно всегда сохраняет свои характерные черты, независимые от цели, будь то лидерство в своем кругу, репутация блестящего собеседника или законодателя моды, слава ученого или музыканта, популярность светского льва или писателя. Однако общая картина во многом зависит от природы желанного успеха. Навскидку, его можно грубо разделить на две категории. Власть, непосредственная власть, власть за спинкой трона, влияние, возможность манипулировать другими и престиж, репутация, признание, популярность, восхищение, особое внимание. Эти честолюбивые стремления – самые реалистичные из экспансивных или захватнических стремлений. Во всяком случае, это верно хотя бы потому, что люди, их имеющие, прикладывают реальные усилия ради достижения превосходства. Эти стремления представляются более реалистичными еще и потому, что при некоторой удаче карьеристы действительно достигают славы, почестей, влиятельности. Но, с другой стороны, став обладателем богатства, почестей, власти, они вместе с тем начинают ощущать, насколько бессмысленна эта погоня. В их душе по-прежнему нет спокойствия, удовлетворенности жизнью. Они гнались за призраком славы, надеясь избавиться от внутреннего напряжения, но оно не ослабевает ни на йоту. И поскольку это не единичный случай, а неизбежный результат, мы вправе заключить, что нереалистичность всей этой погони за успехом – ее неотъемлемое свойство. Так как дух конкуренции прочно обосновался в нашей культуре, эти замечания могут показаться странными или сделанными от незнания жизни. Мысль о том, что каждый хочет быть первым, лучше соседа, настолько глубоко сидит в нашем сознании, что для нас эти тенденции естественные. Но тот факт, что компульсивное стремление к успеху пробуждается только в конкурентной среде, не делает такое стремление менее невротичным. Множество людей даже в конкурентной культуре предпочитают другие ценности, например, внутренний рост, который для них важнее, чем соревновательное превосходство над другими. Последняя и самая деструктивная составляющая в погоне за славой – это влечение к мстительному торжеству. Это влечение может быть тесно связано с влечением к реальным достижениям и успеху, но и в этом случае оно имеет своей целью унижение всех других самим фактом своего успеха, достижение власти через подъем на недосягаемую высоту или причинение унизительных страданий другим. Также стремление к превосходству может быть делегировано фантазии, и потребность в мстительном торжестве тогда проявится в основном в виде порыва, как правило, неудержимого и по большей части бессознательного, фрустрировать, высмеивать или унижать других в личных отношениях. Мстительным я называю это влечение, потому что его движущая сила вытекает из побуждения взять реванш за унижения, испытанные в детстве, из побуждения, которое получает подкрепление в ходе дальнейшего невротического развития. Возможно, стоит именно на эти дальнейшие наслоения возложить ответственность за путь, на котором потребность во мстительном торжестве в конце концов становится постоянным атрибутом в погоне за славой. Степень ее силы и степень ее осознанности могут достигать крайностей. Большинство людей или вообще не сознают такую потребность, или отдают себе в ней отчет лишь на мгновение. И все же, иногда она проявляет себя и становится тогда главной целью жизни. В современной галерее человеческих личностей Гитлер – убедительный пример человека, который, пройдя через унижение, посвятил всю жизнь фанатичному стремлению торжествовать над все большим количеством людей. В его случае четко выделен порочный круг, постоянно усиливавший эту потребность. Гитлер умел думать только в категориях победы и поражения. И страх поражения требовал все новых и новых побед. Более того, с каждой победой возрастало его чувство собственного величия, и все нестерпимее становилась мысль, что какие-нибудь люди или даже какие-нибудь народы не будут признавать его величие. Многие клинические случаи аналогичны данному, хотя и не так масштабны. Прекрасный пример из современной литературы – человек, который смотрел на поезда Жоржа Сименона. Герой романа – усердный клерк, подчиненный дома, подчиненный на работе, и, кажется, его мысли только о служебных обязанностях. Но вот он узнает о нечестности своего шефа, в результате которой фирма разоряется и наступает крах его системы ценностей. Искусственное разделение на высших существ, которым все дозволено, и низших, такие же, как он, не смеющих сойти с узенькой тропинки послушания, исчезает. И думает клерк, что тоже может быть великим и свободным. Почему бы и ему не завести любовницу, даже посягнуть на даму сердца своего шефа? Его самолюбие теперь настолько распалено, что когда он отвергает его ухаживание, он ее душит. Его разыскивает полиция, ему страшно, но все же его основное побуждение — с торжеством унизить полицию. Даже в попытке самоубийства клерк сделал его главным мотивом. Но гораздо чаще стремление к мстительному торжеству стараются не демонстрировать. Фактически именно деструктивная природа этого элемента погони за славой приказывает прятать его как можно глубже. Только в случае подлинно безумного честолюбия оно становится явным. Психоанализ предоставляет нам уникальную возможность увидеть, что честолюбием движет потребность посрамить и унизить других, поднявшись над ними. Менее вредная потребность в превосходстве может включить в себя более деструктивную компульсивную потребность. Это и позволяет человеку чувствовать себя вправе, реализовывая ее. Несомненно, важно распознавать особые черты индивидуальных тенденций, вовлеченных в погоню за славой, потому что психоанализу всегда подлежит особая констелляция. Но нам не понять ни природы, ни движущей силы этих тенденций, пока мы не рассмотрим их как части единого целого. Альфред Адлер – первый психоаналитик, который увидел это явление целостным и указал на его решающее значение при неврозе. Существуют различные веские доказательства того, что погоня за славой представляет собой целостное явление. Мы постоянно наблюдаем у одного и того же лица все вышеописанные тенденции. Конечно, определенный элемент может настолько выделяться, что мы с некоторой долей погрешности позволяем себе говорить о карьеристе или мечтателе. Но доминирование одного элемента не означает, что остальные отсутствуют. Карьерист мечтает о своем необычайном величии, мечтатель хочет реального превосходства. Пусть даже последнее можно заменить только потому, как его самолюбие задевает чужие успехи. Личности часто выглядят очень по-разному, в зависимости от того, какая склонность одержит верх. Поэтому велико искушение назвать эти тенденции самостоятельными. Фрейд рассматривал феномены, подобные данным, как самостоятельные инстинктивные влечения со своими источниками и целями. Когда я впервые попыталась перечислить компульсивные влечения при неврозе, они мне тоже казались самостоятельными невротическими склонностями. Все индивидуальные тенденции вовлечены в столь тесные взаимоотношения, что на протяжении жизни человека главная роль переходит то одной, то другой. Романтические грезы в его воображении могут смениться стремлением стать совершенным отцом или предпринимателем, а потом его снова захватит мечта стать величайшим любовником всех времен. И, наконец, все они имеют две общие главные характеристики, вполне понятные из генезиса и функций всего явления. Это их компульсивная природа и фантазийность. Мы уже обсуждали их ранее, но желательно получить более полную и емкую картину их значения. Их компульсивная природа – следствие того факта, что самоидеализация, как и вытекающая из нее погоня за славой, представляет собой невротическое решение. Термин «компульсивное влечение» подразумевает нечто противоположное спонтанным желаниям или стремлениям. Последние выражения реального «я», первые, определяются внутренней необходимостью невротической структуры. Человеку приходится подчиняться им, невзирая на свои реальные желания, чувства или интересы, иначе его постоянно будут раздирать конфликты и душить чувство вины, отверженности и тому подобное. Иными словами, различие между спонтанностью и компульсивностью — это различие между «я хочу» и «я должен, чтобы себя обезопасить». Хотя индивид может считать, будто он хочет реализовать свои амбиции или достичь совершенства, на самом деле он вынужден их достигать. Потребность в славе взяла его в тиски. Поскольку сам он не осознает разницы между желанием и принуждением, эти критерии должны установить мы. Все дело в том, что его словно кто-то тащит по дороге славы, игнорируя его самого и его главнейшие интересы. Мне вспоминается здесь честолюбивая девочка, которая в 10 лет считала, что лучше ослепнуть, чем перестать быть лучшей ученицей в классе. И с полным правом мы можем задать вопрос. Не слишком ли много кладется человеческих жизней, в переносном или в буквальном смысле, на алтарь славы? Юнг Габриэль Боркман, герой одноименной драмы Генрика Ибсена, умер, начав сомневаться в ценности своей великой миссии и в возможности ее осуществления. Здесь налицо поистине трагический момент. Если с точки зрения общечеловеческих ценностей мы и большинство здоровых людей жертвуем собой ради того, что считаем стоящим жертвы, это, конечно, трагично, но осмысленно. Если же мы размениваем свою жизнь по мелочам ради того, чтобы непонятно зачем рабски служить призраку славы, это следует назвать ничем не оправданным трагическим расточительством, тем печальнее, чем более потенциально ценна наша жизнь. Другая черта компульсивной природы влечения к славе, как и любого компульсивного влечения, это его неразборчивость. Так человек в погоне за славой не придает значения своим реальным интересам. Он должен быть в центре внимания, должен быть самым привлекательным, самым умным, самым оригинальным, и неважно, требует того ситуации или нет, может он или нет, по способностям ли ему быть первым. Он должен выйти победителем из любого спора, а истина не так уж и важна. И тут его мнение прямо противоположно мнению Сократа. Мы спорим не для того, чтобы победило твое или мое мнение. Нет. Мы оба должны бороться за то, чтобы победила истина. Диалоги Платона, Филипп. Компульсивность невротической личности неразборчиво требует превосходства и делает человека равнодушным к истине, касается ли это истины его самого, других людей или фактов. Как и любое другое компульсивное влечение, погоня за славой имеет характерную черту – ненасытность. Погоня должна продолжаться, пока личностью движут неведомые ей самой силы. Человека может охватить прилив восторга, если его работа принята благосклонно, если он одержал победу или получил любой знак расположения или восхищения, но этот прилив быстро спадает. В первую очередь успех не совсем воспринимается им как успех, во всяком случае, за ним быстро приходит уныние или страх. Неустанная охота за большим престижем, большими деньгами, большим количеством женщин, побед и завоеваний продолжается и продолжается, не обещая хоть какое-то удовлетворение или отдых. И, наконец, компульсивная природа влечения видна из реакции на его фрустрацию. Чем больше субъективная важность влечения, чем острее потребность достичь цели, тем более интенсивна реакция на фрустрацию. Только таким путем и можно установить силу влечения. Хотя это не всегда очевидно, погоня за славой – самое могущественное влечение. Это сродни одержимости дьяволом. Человека словно пожирает чудовище, им же и созданное. Поэтому реакции на фрустрацию ярко выражены. На них указывает ужас перед осуждением и позором, которые для столь многих людей синонимичны понятию неудачи. Реакции в виде паники, депрессии, отчаяния, ярости по отношению к себе и другим за то, что они считают неудачей, возникают часто и совершенно несоразмерны реальной важности случившегося. Например, фобия высоты. Часто это внешнее проявление страха упасть с высоты иллюзорного величия. Рассмотрим сновидение одного пациента с фобией высоты. Ему приснился сон как раз тогда, когда он начал сомневаться в своем превосходстве, в неоспоримость которого он прежде верил безоговорочно. В этом сне он стоял на вершине горы, но над ним нависла угроза падения, и он отчаянно цеплялся за гребень пика. «Я не могу подняться выше», — говорил он, — «держаться за это — вот все, что мне остается в жизни». На уровне сознания он относил эти слова к своему социальному статусу, но в более глубоком смысле они удивительно точно иллюстрируют его иллюзии о себе. Обладая в своем представлении достойным богов космическим значением, он действительно не мог подняться выше. Вторая характерная черта, присущая всем элементам погони за славой, это огромная и совершенно особенная роль, которую играет в них воображение. Оно — важный инструмент процесса самоидеализации. Это настолько решающий фактор, что фантастичность становится неотъемлемой частью погони. Неважно, насколько человек гордится тем, что он реалист, неважно, насколько на самом деле он реалистично оценивает свой успех, победу, совершенство, воображение присутствует везде и во всем и заставляет его принимать миражи за реальность. Невозможно быть нереалистичным по отношению к себе и реалистичным во всяком другом отношении. Когда путешественник бредет по пустыне, изнемогая от усталости и жажды, и видит мираж, он иногда делает реальные усилия, чтобы добраться до него. Мираж в любом случае оборачивается разочарованием, но здесь даже сам мираж, слава, уже продукт воображения. Надо сказать, что воображение входит во все психические и ментальные функции здорового человека. Оно позволяет нам чувствовать огорчение или радость за друга. У воображения такие возможности, что благодаря ему мы желаем, надеемся, боимся, верим, строим планы. Но воображение может быть как продуктивным, так и непродуктивным. Оно может подвести нас ближе к правде о нас самих, как это часто бывает в сновидениях, а может и увести от нее. Оно может обогатить, а может и обеднить наши реальные переживания. В этом и есть отличие здорового воображения от невротического. Оценивая грандиозные планы, которыми грешат столь многие невротики, или фантастическую природу их самовозвеличивания и требований, легко поддаться искушению и поверить, что они более других одарены королевским даром воображения, и что по этой самой причине оно легче сбивает их с пути. Мой опыт не подтверждает эту гипотезу. Невротики также разносторонне одарены, как и здоровые люди. Но я не нахожу доказательств тому, что невротик персе от природы одарен большим воображением, чем другие. Это предположение — неверное заключение, но основанное на верных наблюдениях. Воображение действительно играет ведущую роль при неврозе. Однако за это ответственны не конституциональные, а функциональные факторы. Воображение невротика работает, как и воображение здорового человека, но выполняет дополнительные функции, которые не должно выполнять в норме. Оно ставится на службу невротическим потребностям. Это убедительно демонстрирует случай погони за славой, которую человек начинает под воздействием могущественных потребностей. В психиатрической литературе порожденные воображением искажения реальности известны как мышление, управляемое желаниями. Это в настоящее время официальный термин, хотя и несколько некорректный. На мой взгляд, он недостаточен. Правильнее было бы говорить не только о мышлении, но и о желающем видении мира, желающих убеждениях и, в особенности, о желающих чувствах. Более того, правильнее говорить о мышлении или чувствах, детерминированном не желаниями, а потребностями. Именно существование этих потребностей вынуждает воображение заиметь те цепкости и силу, которыми оно обладает при неврозе, и которые делают его столь плодовитым и неконструктивным. Роль, которую играет воображение в погоне за славой, безошибочно и непосредственно прописана в мечтах. В подростковом возрасте они иногда имеют неприкрыто грандиозный характер. Так, например, робкий и замкнутый школьник мечтает стать величайшим спортсменом или гением, или Казановой. Люди постарше примеряют образ мадам Бовари, постоянно мечтая о романтических переживаниях, мистическом совершенстве, непостижимой святости. Иногда эти мечты принимают форму разговоров, в которых воображаемые собеседники поражены или пристыжены. В других мечтах, более сложной структуры, человек видит себя благородным страдальцем, жертвой жестокости и унижения. Часто мечты не сочиняются с нуля, а являются скорее фантастическим сопровождением повседневной рутины. Например, ухаживая за детьми, играя на пианино или укладывая волосы, женщина может одновременно видеть себя самой нежной матерью на свете, гениальной пианисткой или умопомрачительной красавицей, рожденной блистать на киноэкране. В некоторых случаях такие мечты настолько всепоглощающие, что человек может, как Уолтер Митти, постоянно жить в двух мирах. Некоторые люди, столь же увлеченные погоней за славой, но мечтающие урывками и боязливо, могут со всей субъективной честностью утверждать, что они не фантазируют. Излишне говорить, что они заблуждаются. Даже картины возможных неприятностей, которые могут свалиться на них, рисует их же воображение. Но мечтать все же не самая вредная работа воображения. Ведь мечтающий человек вполне сознает, что он мечтает, то есть воображает то, чего никогда не происходило или не произойдет, как он переживает это в фантазии. Во всяком случае, он не заблуждается в том, насколько его мечта имеет нереалистичный характер. Более вредная работа воображения состоит в тонких, но всепроникающих искажениях действительности, которые человек осуществляет, не осознавая этого. Идеальный образ «я» не рождается навечно, как итог единственного акта творения. Однажды созданный, он нуждается в постоянной подпитке. Для воплощения образа в действительность человек должен непрестанно трудиться, фальсифицируя эту действительность. Он должен превратить свои амбиции в добродетели или хотя бы в оправдание ожидания. Он должен превратить свои устремления быть честным или участливым в признанный всеми факт, да, он честен и участлив. Удачные идеи, ставшие основой для статьи, делают его великим ученым. Возможные достижения превращаются в действительные. Знание истинных норм морали делает его нравственным человеком, часто даже образцом нравственности. И, конечно же, его воображению приходится работать сверхурочно, чтобы избавиться от всех нелестных доказательств обратного. Это очень напоминает работу Министерства правды в романе Джорджа Оруэлла «1984». Воображение меняет и убеждение невротика. Он придумал себе, что другие замечательные или гадкие, и полюбуйтесь. Вот они на фестивале отличных ребят или ужасных чудовищ. Воображение играет его чувствами. Он хочет чувствовать себя неуязвимым суперменом? Не вопрос. Его воображение достаточно мощное, чтобы заглушить боль и страдания. Ему требуется острота и глубина чувств. Море доверия, жалости, любви и страдания, и воображение раздувает испытываемые им жалость, доверие и тому подобное. Мы оказываемся перед нелегким вопросом, анализируя восприятие искажений внутренней и внешней реальности, которое может произвести воображение, поставленное на службу погони за славой. Где воображение невротика заканчивает свой полет? В конце концов, он же не теряет полностью ощущение реальности. Есть же грань, отделяющая его от психотика. Если и воздвигнута какая-то граница проделкам воображения, она, конечно же, почти неощутима. Нам только очевидно, что психотик ревниво рассматривает процессы, происходящие в его сознании, как что-то исключительное, как единственную реальность, с которой следует считаться, тогда как невротик — причины могут быть любые, сохраняет явный интерес к внешнему миру и своему месту в нем и, следовательно, продолжает в нем неплохо ориентироваться. У этого различия неоднозначные причины. Имеет смысл исследовать, не является ли решающим различием между ними более радикальный отказ психотика от подлинного «я» и более радикальный сдвиг к идеальному «я». Его воображение не знает преград, тем не менее он твердо стоит на земле, и в его функциональных процессах очевидных нарушений не наблюдается. Можно утверждать, что это самая яркая черта погони за славой. Она сияет в мире фантастики, в царстве неограниченных его возможностей. Неотъемлемой частью влечения к славе является тяга к знаниям, мудрость, добродетель или сила. Причем большие, чем те, которыми может обладать человек, потому что цель здесь абсолютная, неограниченная, бесконечная. Невротик одержим славой. И ничто меньшее, чем абсолютное бесстрашие, гениальность или святость, его не привлекает. Следовательно, он видит себя как полную противоположность истинно религиозному человеку. Для верующего один Бог всемогущ. Версия невротика — «Нет ничего невозможного для меня». Его сила воли должна являть чудеса, его разум должен быть непогрешимым, его предвидение — безошибочным, знание — всеобъемлющим. И здесь самое время появиться теме сделки с дьяволом. Она будет проходить по всей книге. Невротик — это Фауст, которого не устраивает то, что он знает много. Он должен знать все. Старт на взлет безграничное определяется силой потребностей, стоящих за влечением к славе. Потребности в абсолютном и неограниченном так сильны, что они берут верх над сдерживающими факторами, которые обычно не дают нашему воображению оторваться от действительности. Для успешного функционирования человеку нужно в равной степени представлять себе возможности, бесконечно удаленную перспективу и осознавать наличие ограничений, необходимости конкретного. И если мысли и чувства человека сконцентрированы в основном на бесконечности, на созерцании возможностей, он теряет чувство реального. Он теряет способность жить здесь и сейчас. Он стремится выйти за рамки внутренней необходимости – того, что можно назвать пределом человеческих возможностей. Он не видит, что на самом деле необходимо для достижения цели. Самая маленькая возможность требует времени на то, чтобы стать действительностью. Его мышление может стать слишком абстрактным, его знания могут стать родом бесчеловечного знания, ради которого его человеческое «я» расточается точно так же, как расточались человеческие жизни при строительстве пирамид. Его чувства к другим могут выхолоститься до абстрактного сочувствия человечеству. Но если, с другой стороны, человек не заглядывает за узкий горизонт конкретного, необходимого, конечного, он становится узкомыслящим и подлого духа лицом. Получается, перед нами не вопрос выбора или-или, а вопрос объединения и-и. Признание ограничений, законов и необходимости препятствует тому, чтобы унестись в бесконечное, и тому, чтобы лишь барахтаться в возможном. В данной философской дискуссии я лишь приблизительно следую мыслям работы Сюрена Кьеркегора «Болезнь к смерти», написанной им в 1844 году. Все цитаты в данном абзаце взяты из нее. «В погоне за славой сбоят препятствия для воображения». Это не говорит об общей неспособности видеть необходимость и подчиняться ей. Результатом особого направления невротического развития может стать убеждение многих, что безопаснее ограничить свою жизнь, и в таком случае возможность унестись в фантастический мир рассматривается как опасная возможность, которой следует избегать. Они могут не пускать в свое сознание все, что кажется им фантастичным, питать отвращение к абстрактному мышлению и панически цепляться за все видимое, осязаемое, конкретное или приносящее сиюминутную пользу. Но даже если сознательная установка по отношению к этим вопросам является различной, каждый невротик в душе очень неохотно признает ограничения в том, чего он от себя ожидает и считает возможным достичь. Его потребность в актуализации своего идеального образа так настырна, что ему проще отмахнуться от всех проверок, как от неважных или несуществующих. Чем решительнее вступает в свои права его иррациональное воображение, тем вероятнее, что все реальное, определенное, конкретное или законченное должно ему внушать страх. Он склонен ненавидеть время, потому что это нечто определенное, деньги, потому что они конкретны, смерть, потому что она окончательна. Но он может также ненавидеть, иметь конкретные желания или мнения и, следовательно, избегать определенности в обязательствах или решениях. Для наглядности приведу пример одной пациентки, которая имела фантазию стать блуждающим огоньком, пляшущим в луче лунного света. Периодически она испытывала чувство ужаса, глядя в зеркало, не потому что она видела свои несовершенства, а потому что оно заставляло ее понимать, что у нее определенные очертания, она вещественно пришпилена к конкретному телу. Зеркало заставляло ее почувствовать себя птицей с прибитыми к доске крыльями. И когда такие чувства врывались в ее сознание, ей хотелось разнести зеркало вдребезги. Конечно, развитие не обязательно доходит до таких крайностей. Но каждый невротик, даже если он на первый взгляд кажется здоровым, ненавидит сверку с реальностью, когда она касается его конкретных иллюзий о себе самом. По-другому быть не может, потому что в противном случае иллюзии исчезнут. Установка по отношению к внешним законам и правилам может быть различной. Но невротик всегда стремится отрицать законы, действующие внутри него самого, намеренно закрывает глаза на причинно-следственные связи в физическом мире или на то, что один фактор следует из другого или усиливает его. Невротик способен найти множество путей для того, чтобы закрыть глаза на очевидное. Он делает вид, что это не считается, это случайность, так сложились обстоятельства, меня заставили, что я тут мог поделать, это естественно. Как жуликоватый бухгалтер, он заходит безоглядно далеко, чтобы продолжать вести двойную бухгалтерию. Но в отличие от первого, он заносит на свой счет только то, что в его пользу, и притворяется, будто не знает об убытках. Я еще не встречала пациента, у которого открытый бунт против реальности, как он выражен в Харви, 20 лет я боролся с реальностью и, наконец, преодолел ее, не содержал бы знакомый аккорд. Или, как афористично высказался один пациент, если бы не действительность, у меня все было бы в полном порядке. остается с большей ясностью провести различие между погоней за славой и здоровыми человеческими устремлениями. Внешне они обманчиво похожи, причем настолько, что, кажется, различается только их интенсивность. Это можно представить так, как если бы невротик оказался более честолюбив, более озабочен властью, престижем и успехом, чем здоровый человек. Как если бы его моральные стандарты просто были выше или жестче обычных. Как если бы он всего-навсего был более самонадеянным или считал себя более важной персоной, чем обычно считают себя люди. И действительно, кто рискнет провести водораздел и скажет, здесь кончается здоровье и начинается невроз. Сходство между здоровыми стремлениями и невротическими влечениями существует, поскольку они имеют общие корни в способностях, заложенных в каждом человеке. Интеллектуальные способности позволяют человеку расширить границы себя. Он может воображать и планировать, что не дано животным. Различными способами он может постепенно множить и совершенствовать свои умения, и, как показывает история, действительно этого достигает. Тоже справедливо и для жизни отдельного индивида. Практически нет ограничений тому, с чем он может справиться в своей жизни, тем качествам и умениям, которые он может в себе развить, и его творческим способностям. Поэтому закономерно, что человек не ведает своих границ и, следовательно, легко ставит себе слишком низкую или слишком высокую планку. Это неведение – та основа, из которой и берет свое начало погоня за славой. Основное различие между здоровыми стремлениями и невротическим влечением к славе лежит в их побудительных мотивах. Здоровые стремления проистекают из присущей человеку склонности к развитию заложенного потенциала. Мы всегда ставили основным принципом нашего теоретического и терапевтического подхода уверенность во внутренней потребности в росте. Под словом «нашим» я имею в виду подход ассоциации развития психоанализа. Во вступлении к работе «Наши внутренние конфликты» я писала «Я уверена, что человек может и хочет развивать заложенные в нем способности». Смотрите также работу Курта Гольдштейна «Природа человека». Гольдштейн, однако, не проводит различия. Замечу ключевого различия между самореализацией, то есть осуществлением реального «я» и воплощением в жизнь идеального «я». И чем больше накапливалось опыта, тем крепче становилась эта уверенность. Впрочем, я бы все же уточнила формулировку. Теперь я сказала бы, возвращаясь к первым страницам книги, что каждого человека к самореализации двигают живые силы его реального «я». И наоборот, из потребности в воплощении идеального «я» рождается погоня за славой. Это различие фундаментально, потому что все прочие есть уже его следствие. Поскольку самоидеализация, невротическое решение и как таковая компульсивна по своему характеру, естественно, что все влечения, которые являются ее результатом, также компульсивны. Пока невротик вынужден цепляться за свои иллюзии о себе, он не в состоянии признать свои ограниченности, и как результат погоня за славой уходит в неограниченное. Поскольку он одержим только одной целью – достижением славы, ему становится безразличным процесс обучения, деятельности или постепенного продвижения вперед. К таким вещам он в принципе относится презрительно. Он не хочет долгого восхождения на гору, он хочет сразу оказаться на вершине. Следовательно, он уже не имеет четкого представления о том, что означает эволюция или рост, даже рассуждая о них. И, наконец, поскольку за создание идеального «я» требуется платить знанием правды о себе, а его воплощение в действительность возможно за счет дальнейшего искажения этой правды, воображение охотно приходит на помощь. Таким образом, в большей или меньшей степени, но он теряет заинтересованность в истине и умение различать правду и неправду. И на этой утрате тоже лежит ответственность за его трудности в различении между искренними чувствами, убеждениями, стремлениями и их ирзацами, бессознательными претензиями в себе и в других. Происходит смещение акцента с «быть» на «казаться». Итак, различие между здоровыми стремлениями и невротическим влечением к славе – это различие между спонтанностью и компульсивностью, между признанием и отрицанием ограничений, между фокусом на желанном конечном продукте и ощущением развития, между видимостью и сутью, фантазией и правдой. Различие в этих категориях не идентично с различием между относительно здоровым и невротическим индивидом. Первый вполне может и не быть искренне вовлечен в самореализацию. Допустимо, что и второго может не полностью захватить воплощение идеального «я». Тенденция к самореализации развивается и у невротика. Мы не могли бы оказать терапевтическую помощь пациенту, если бы в нем изначально не было такого стремления. Но тогда как различие между здоровой и невротической личностью в этом отношении выглядит как просто различие в степени, различие между истинным стремлением и компульсивными влечениями, несмотря на их поверхностное сходство, скорее качественное, а не количественное. Когда на страницах этой книги я употребляю термин «невротик», я говорю о человеке, у которого невротические влечения взяли верх над здоровыми стремлениями. Мне кажется, что невротический процесс, инициированный погоней за славой, лежит в основе истории о сделке с дьяволом. Дьявол или другое персонифицированное зло предлагает человеку неограниченную власть, тем самым искушая его, запутавшегося в духовной или материальной сфере жизни. Но человек может получить эту власть, продав свою душу и отправившись в ад. Такое искушение может испытывать каждый, духовно богатый или бедный, потому что оно взывает к двум могущественным страстям – стремлению к бесконечному и желанию найти легкий выход из положения. Согласно религиозным учениям, величайшие духовные вожди человечества Будда и Христос подверглись такому искушению, но поскольку их вера и душа были тверды, они распознали это как искушение и смогли это отвергнуть. Следует заметить, что условия сделки вполне соответствуют цене, которую придется заплатить при невротическом развитии. Образно говоря, легкий путь к бесконечной славе неизбежно становится путем во внутренний ад самоистязания и презрения к себе. Выбирая этот путь, человек на самом деле теряет свою душу, реального «я».